Оглавление. Что же произошло? В Кремле и на Старой площади. В западне радикализма. Охота на ведьм. Призраки прошлого. Гдлян и другие. Тбилисское дело. Пороки системы или ошибки лидеров. Конец оглавления.